Последние его фразы кот не поняла. Какой-то коралловый риф? Но при чем здесь душа? Однако переспрашивать не стала. Кот устала от Вехса, устала бояться, устала ненавидеть. Задавая вопросы, она стремилась понять, как стремилась к этому всю свою жизнь. И эти поиски утомили ее до смерти. Кот так никогда и не узнала, почему некоторые люди совершают бесчисленно много мелких или крупных жестокостей. Но ее поиски истины всякий раз оставляли ее утомленной, холодной, выгоревшей изнутри дотла. Указывая на ее распухший указательный палец, Вех сказал: «Он должен болеть, и шея тоже». «Голова болит сильнее всего», — призналась кот. «Но никакого удовольствия я почему-то не чувствую». «Я не могу доказать тебе, что ты ошибаешься, потому что путь к просветлению — это довольно долгий путь. Тебе потребуется время. Впрочем, первый совсем маленький урок я могу преподать уже сейчас». Он поднялся и подошел к шкафчику, где хранились на полке самые разные пряности. Среди флакончиков и коробочек с гвоздикой, корицей, жгучим перцем, майораном, кардамоном, укропом, тимьяном, имбирем и шафраном он отыскал флакон с аспирином. «Я не принимаю аспирин, когда у меня болит голова, так как мне нравится испытывать боль. Но я все равно держу аспирин под рукой и время от времени жую таблетки, просто для того, чтобы почувствовать их вкус. Они же примерские, просто немножко горчат. Горькое, кстати, может быть таким же приятным, как и сладкое, но только тогда, когда знаешь, что каждый опыт, каждое ощущение имеют огромную ценность сами по себе». Он вернулся к столу с флаконом аспирина. Поставив его перед кот, Вех забрал стакан с водой. «Нет, спасибо», — отказалась кот. «В горечи есть своя прелесть». Кот продолжала игнорировать аптечный флакон. «Как хочешь», — сказал Вех и стал собирать со стола тарелки. Несмотря на то, что кот очень страдала от боли и не прочь была бы от нее избавиться, она так и не тронула лекарства. Возможно, это было ошибкой, но кот каким-то непостижимым образом знала, что стоит ей сживать пару таблеток, хотя бы просто в медицинских целях, и она вступит на заповедную территорию Вехсова безумия. Это был своеобразный порог, граница, пересекать которую кот не собиралась, как бы плохо ей ни было. Даже если после этого она будет по-прежнему твердо стоять одной ногой в знакомом и привычном реальном мире. Вех вымыл тарелки, вилки, миску для взбивания яиц и прочие кухонные принадлежности. И опять кот поразилась, как спорится у него работа, которую обычно считают женской. Для мытья он использовал очень горячую воду, от которой поднимался пар, и довольно много специальной моющей жидкости с запахом лимона. У кота оставался в запасе еще один вопрос, ответ на который ей очень хотелось услышать. В конце концов она не выдержала и сказала: «Почему ты выбрал Темплтонов? Почему из всех людей ты выбрал именно их? Ведь это было не случайно. Ведь ты не просто остановился на ночной дороге и зашел в первый попавшийся дом». «Ну, конечно же, нет», — согласился Векс, очищая сковородку пластиковой лопаткой. «Несколько недель назад Пол Темплтон приезжал в наши края по делам, и когда мы...» «Так ты знал его?» «Нет, вернее, не совсем. Он приехал в административный центр округа по каким-то своим делам. Когда он доставал что-то из бумажника, чтобы предъявить мне, оттуда выпала этакая небольшая книжечка из нескольких закатанных в пластик фотографий. Я поднял ее и подал ему. На одной фотографии была его жена, а на другой — Лаура. Она выглядела такой свежей, неиспорченной. Я сказал что-то вроде «Что за прелесть ваша дочка?» И этого оказалось достаточно, чтобы развязать полу язык. Как и всякий отец, гордящийся успехами своего чада, он рассказал, что его дочь учится на отделении психологии и скоро получит ученую степень мастера, среднюю между бакалавром и магистром, и про все остальное тоже. Я уже и не знал, как его остановить, но тут Пол сказал, как он скучал по своей дочурке все 6 лет, что она училась во Фриско, хотя за это время можно было бы привыкнуть, и как он ждет, не дождется конца месяца, когда Лаура приедет домой на уикенд. О том, что она приедет с подругой, он не упомянул. Случайная встреча, случайно выпавшие фотографии, случайный и праздный разговор — 2 вежливых людей. Подобные прихотливые повороты судьбы показались Кот такими несправедливыми, что у нее захватило дух. Еще немного, и она больше не выдержит. Следя за тем, как Векс тщательно вытирает столики, осушает посудный подносик и драет раковину, Кот подумала, что все, что случилось с семьей Темплтон, было гораздо хуже, чем несправедливая случайность. Их жестокая смерть, это внезапное погружение в вечную тьму, была как бы предрешена заранее. Будто они родились и жили на свете только для Крейбенста Векса. Можно было подумать, что и она тоже появилась на свет, а потом страдала и боролась за жизнь только для того, чтобы принести этому бездушному чудовищу в человеческом облике несколько минут гнусного удовлетворения. Самое худшее, однако, заключалось не в боли и не в ужасе, который Векс внушал ей, не в крови, которую он лил с легкостью, и не в изуродованных трупах, и боль, и страх – оставались относительно непродолжительными, особенно по сравнению с непрекращающимися тревогами и страданиями жизни. Кровь и трупы тоже появлялись гораздо позже. Самое худшее заключалось в том, что Векс лишал молодые жизни, загубленных им людей, всякого смысла, делая себя главной и единственной целью их существования. Он обкрадывал их не столько тем, что слишком рано обрывал отмеренный каждому срок, сколько тем, что лишал своей жертвы возможности самореализоваться, совершить что-то важное, что могло бы оправдать жизнь человека на земле, и его смерть тоже. Основными его грехами были зависть, к чужой красоте и к чужому счастью, а также непомерная гордыня и стремление навязать всему остальному миру свою точку зрения. Насколько Кот помнила, именно эти пороки почитались самыми серьезными, и именно за них был низвергнут в ад сам дьявол, бывший прежде архангелом Господним. Вытерев полотенцем чистую посуду, сковородку и приборы, сложенные на решетке сушки, Векс разложил их по местам и с гордостью огляделся. Он все еще выглядел свежим и чистым, розовым, как только что выкупанный младенец, и таким же невинным. От него пахло ароматным мылом, дорогим лосьоном после бритья и лимонной жидкостью для посуды. Но, несмотря на это, Кот поймала себя на том, что с суеверным страхом ожидает появления едкого, желтого дыма и запаха серы. Каждого человека в конце жизни ожидали удивительные и негромкие откровения, или, по крайней мере, просто возможность прозреть. И Котой почувствовала, что при мысли о том, как неожиданно и страшно оборвались жизненные пути Темплтонов, ее захлестнула новая волна горя и тоски. Сколько добра они могли бы еще сделать другим, сколько отдать любви и тепла, сколько удивительных вещей успели бы понять сердцем и душой. Вех закончил уборку и вернулся к столу. «Я должен кое-что сделать наверху и на дворе», — сказал он. «Потом я хотел бы поспать часа 4 или 5, если получится. Сегодня вечером мне нужно работать, так что отдых мне не помешает». Кот снова задалась вопросом, кем он может работать, но спрашивать не стала. Вех смог иметь в виду и свою службу, и предстоящую попытку атаки на волю и разум Ариэль. Если речь шла именно о последнем, кот не желала знать это заранее. «Если будешь вертеться на стуле, будь поосторожнее», — предупредил он. «Ты можешь поцарапать цепями полировку». «Терпеть не могу портить мебель», — не без сарказма откликнулась кот. Векс молча смотрел на нее почти полминуты, а потом отчеканил. «Если ты настолько глупа, что надеешься освободиться, то я должен тебя огорчить. Этого не будет. Как только я услышу звон цепей, то сразу спущусь, чтобы тебя успокоить. На твоем месте я бы не стал до этого доводить. Тебе может очень не понравиться то, что я с тобой сделаю». Кот ничего не ответила. Она была надежно скована, и цепи не давали ей распрямиться. Скорее всего, ей даже не удастся встать, не говоря уже о том, чтобы куда-то бежать. «Даже если ты каким-то чудом освободишься от стула и стола, ты не сможешь двигаться быстро, а дом охраняют собаки». «Я их видела», — уверила она его. «Если бы ты была не в цепях, они бы настигли тебя и прикончили раньше, чем ты успела бы удалиться на 10 шагов от дома». Кот не сомневалась в его словах. Она только не понимала, почему он так настойчиво ее запугивает. «Однажды я выпустил во двор молодого человека», — продолжал Векс. «Он домчался до ближайшего дерева и взобрался на него так быстро, что отделался только укусом в икру и лодыжку. Там он укрылся среди ветвей, думая, что, по крайней мере, на некоторое время спасся от собак, которые продолжали ждать его внизу. Но я взял малокалиберную винтовку и начал стрелять в него с черного крыльца. В конце концов он упал, и меньше чем через минуту для него все было кончено». Кот ничего не сказала. Несколько раз на нее накатывала такая волна отвращения, что простой разговор с этой тварью казался ей таким же невозможным, как беседы с акулой о музыке Моцарта. Один из таких моментов наступил и сейчас. «Прошлой ночью ты была невидима», — сказал Векс. Кот молчала, ожидая продолжения. Взгляд убийцы обежал ее, словно высматривая слабое звено в цепи или открывшийся замок наручников. «Как бестелесный дух». Кот уже убедилась, что угадать мысли этого съехавшего подонка невозможно. Однако сейчас, благодарение Господу, она была почти уверена, что знает, о чем он думает. Векс боялся оставить ее одну. Единственное, чего она не могла понять, — почему. «Ты не будешь убегать?» — спросил он. Кот покачала головой. «Хорошая девочка. Он повернулся и направился к двери, ведущей из кухни в гостиную. Кот, в последний момент сообразив, что им нужно обсудить еще одну проблему, собралась силами и окликнула его. «Эй, пока ты еще не ушел!» Векс повернулся и посмотрел на нее. «Не мог бы ты отвезти меня в туалет?» — попросила она. «С цепями слишком много возни», — отозвался он. «Писай под себя, если будет не невмоготу. Все равно мне потом придется тебя искупать. Что касается подушек, то я всегда могу купить новые». Он шагнул вперед и пропал из вида. «Сидеть в своих собственных экскрементах? Ну уж, дудки!» Кот решила избежать этого унижения во что бы то ни стало. Правда, ей уже слегка хотелось по малой нужде, однако желание это было довольно слабым. Позднее ей придется нелегко. Как странно, что она все еще старалась избежать унизительных положений и даже задумывалась о будущем. Дойдя до середины гостиной, мистер Векс остановился послушать, что делает женщина в гостиной. К своему удивлению, он не услышал звона цепей. Векс подождал. Снова ничего. Тишина не на шутку встревожила его. Он еще не решил, как с ней поступить. Ему столько о ней известно, и все равно в Коте и Шепард осталась какая-то недосказанность, какая-то тайна. Скованная наручниками, она находилась целиком во власти Векса и вряд ли станет его лопнувшим колесом. От нее исходил явственный запах поражения и отчаяния. В ее упавшем голосе он видел серый пепел и чувствовал фактуру гробового покрова. Кота и Шепард все равно, что мертва, и, похоже, уже примирилась с этой перспективой. И все же... Из кухни наконец-то донесся лязг цепей, совсем не громкий, ничуть не напоминающий отчаянные яростные рывки, просто тихое бренчание, вызванное переменой положения. Может быть, как раз сейчас она сжимает руками бедра и живот, чтобы не обмочиться? Мистер Векс улыбнулся. Потом он поднялся по лестнице к себе в спальню. С верхней полки чулана он достал телефонный аппарат и, подключив его к установленной в спальне розетке, сделал пару телефонных звонков к себе на службу и сообщил, что благополучно вернулся после трехдневного отпуска и готов сегодня же вечером снова впрячься в работу. Несмотря на твердую уверенность, что в его отсутствие доберманы не пропустят в дом никого из посторонних, у Векса было всего два телефонных аппарата, которые он тщательно прятал, когда уезжал. В случае, если бы произошло невероятное, и незваный гость прорвался мимо доберманов живым, он не смог бы никому позвонить, чтобы позвать на помощь. В последнее время, однако, головной болью мистера Векса стали сотовые телефоны. Правда, он с трудом представлял себе грабителя, который носит с собой радиотелефон. К тому же вряд ли взломщику могло прийти в голову звонить в полицию с просьбой спасти его от сторожевых собак, блокировавших его в чужом доме. Впрочем, в жизни порой случались и более странные вещи. Если бы Кот и Шепард нашла сотовый телефон в Хонде японца с автозаправочной станции, то сейчас в наручниках сидела бы вовсе не она.